Глава вторая. Тома плевала в потолок. «Ну а что еще делать, если на улицу ей нельзя?» Мелькнула мысль, что пора звонить отцу. Но Тамара Головина была слишком гордой, чтобы просить о помощи. К тому же отец слишком занят, чтобы решать ее проблему. Так что Томка сама разберется с той ситуацией, в которую влипла. Основательно влипла. Качественно. А ведь план был хорош. Да, отличный был план, за одним исключением. Не тому человеку Тома доверила компромат на ублюдков-насильников. И в итоге Тому искали местные отморозки по приказу папаши Пегова. «Так, все, пора проветриться», — решительно проговорила Головина. «Хотя бы до магазина». Тамара последние несколько дней обосновалась в квартире, некогда принадлежавшей давно усопшей бабушке по линии матери. Саму бабулю Тома почти не помнила, впрочем, квартиру тоже. Но продавать жилплощадь, пусть и однокомнатную, еще и в спальном районе, не захотела. Вроде бы как наследство, а иных претендентов на имущество не было. За пару лет Тома бывала здесь раза два, не больше. И теперь вот пригодилась квартирка. Первые два дня Тамара нашла чем заняться. Вымыла, выгребла всю грязь и мусор, вычистила комнаты до блеска. А на третий день стало скучно. Коротала время в соцсетях, листала новостные ленты, искала все, что можно о Ванюшке Пегове и его пи-приятелях. Было тихо, разве что в профиле самого Пегова мелькнула активность. Новая фотка в новом кабаке. Томе стало тошно. Нет, зря она этих уродов более основательно не покалечила. Ничему их жизнь не учит, да и совести, как и порядочности у таких отморозков попросту нет. Выходит, зря рисковала? Нет, не зря. Тома даже улыбнулась, вспомнив выражение глаз тех уродов. Они боялись Томку, хрупкую девчонку. Боялись. Тамара глубже натянула капюшон. Осень, и одета Томка не по погоде. Худи моментально промокла под мелким моросящим дождем, и тканевые кеды, попадая в лужи, начали хлюпать. «Так себе идея», — усмехнулась Тома своим мыслям, однако отступать Головина не привыкла. Решила в магазин сходить за продуктами, значит, сходит. Странного типа в точно такой же капюшонке, как и у самой Томы, девушка заметила почти сразу. Подозрительный тип. Пугающий. Тома прикинула, если этого субъекта подослал Пегов, то просто так с ним не справится. Этот совсем не хлюпик. Издалека видно, что молодой мужчина имеет внушительные физические данные. Тамара свернула в первую же арку. Адреналин подскочил в крови, и Тома помчалась вперед. Свернув за угол, девушка прижалась спиной к стене. Торопливо осмотрелась, нырнула за небольшой уступ и затихла. Шагов Тамара почти не слышала, но чувствовала, что мужчина идет по ее пятам. Выглянуть из укрытия Томка не решилась. Спряталась глубже, понадеявшись, что это просто нервы. Обычный прохожий шел по своим делам, а у Томки банально подкачала выдержка. Девушка разобрала звук проезжавшего в нескольких метрах от нее автомобиля. Шины терлись об асфальт, дождь становился сильнее. На голову Томе лился целый водопад. Но даже сквозь шум воды Головина расслышала два мужских голоса. «Слышь, братан, девчонку здесь не видал. Худая такая, в черном капюшоне!» — выкрикнул один. «Не, не помню такой!» — ответил второй голос, а Тома вздрогнула от того, что этот второй оказался практически рядом с ней. «Паренька видел, вон туда побежал!» «Худой в кедах, в джинсах и в черной кофте?» — уточнил первый голос. «Ага!» — хмыкнул второй. — Если успеете, перехватите на выезде из коробки. — Спасибо, братишка! — выкрикнул первый. Тома боялась пошевелиться и выдать себя. Стало вдруг невероятно холодно. Видать, действительно нашли ее. И возвращаться в квартиру нельзя. Из своего укрытия Томка выглянула только, когда услышала, как отъезжает машина. И носом уперлась в мужскую грудную клетку, затянутую мягкой тканью капюшонки. — Ну, привет! — проговорил незнакомец. Нервы у Тамары оказались не к черту, зато рефлексы работали на отлично. Папа, полковник Головин, мог бы гордиться дочерью, потому что Тома со всей дури въехала мужику кулаком в челюсть. Ладонь, кажется, хрустнула. Обладатель челюсти приглушенно выматерился и перехватил правое запястье Томы. «Тамара Егоровна, кто ж тебя так драться учил?» Вздохнул мужчина и дернул Томку на себя, вытянув из укрытия. «Моей мордой можно гвозди заколачивать. Если уж надумала бить, то целься в более уязвимые места. Но это ладно, подтянем мы твою физподготовку. А пока что двигай к машине». «Никуда я с тобой не пойду. Да кто ты вообще такой?» Возмутилась Тома, но вырваться из рук верзилы не могла. Впрочем, не особо пыталась. потому что рука ныла, да и зубы начали стучать от холода. «Майор Терехов», — представился незнакомец, не переставая тащить Томку куда-то обратно через арку. «Шевелись, пока твои приятели не вернулись». «Они не мои приятели», — огрызнулась Тома. «Терех, значит, не таким я тебя себе представляла. Ты старый». «А папка говорил, что Терехов молодой для своей должности». «Попрошу без оскорблений», — фыркнул Терехов. «Никакой я не старый, в самом расцвете сил. У меня, может быть, вся карьера и жизнь еще впереди, а вот ты, если не прибавишь скорости и не заткнешься, не доживешь и до утра». Тома хотела было возмутиться. Действительно хотела. Не хватало еще, чтобы какой-то солдафон, подчиненный отца, указывал ей, что делать. Пф. Но позади четко, даже сквозь дождь, слышалось, как шумят шины по асфальту. Выходит, посланники Пегова догадались, что Терехов их обманул. Тома прибавила шаг, а после и вовсе перешла на бег. Терехов двигался легко и быстро, уводя ее за собой, и крепко держал за локоть цепкими пальцами. Даже капельку больно было. Но сейчас не до мелочей. Оказаться в безопасности было важнее. Мужчина привел Тому к припаркованному старенькому джипу. Тонированные стекла, грязь на госномерах, вмятый бок. Весь внешний вид транспортного средства кричал о том, что хозяин автомобиля относился крайне небрежно к своей собственности. «Не сяду я в нее, пока не покажешь документы», — запоздало пропищала Тома. «А номер банковского счета тебе не дать?» — недовольно зыркнул Терехов. «А вдруг ты совсем не тот, за кого себя выдаешь?» — парировала девушка. «Садись в тачку!» — сквозь зубы процедил мужчина. «И не подумаю». «Вот же упертая, а!» — рявкнул Терехов, ловко вынул телефон из кармана брюк и сунул его Томке в озябшие пальцы. «На, любуйся! Живо в тачку!» Тома торопливо мазнула по экрану. На первом же фото был ее отец в окружении парней в камуфляжной форме. Ближе всех к полковнику находился как раз Терехов. Улыбался в камеру, светил белоснежными зубами. «Потом рассмотришь!» — рявкнул Терех и впихнул Томку в салон. Сам забрался следом и сорвал тачку с места. В зеркало заднего обзора Тамара видела, как за ними едет незнакомый автомобиль. «Пристегнись хоть!» — усмехнулся мужчина. «Батя не обрадуется, если ты расшибешь свою упрямую голову о приборку моей ласточки». «Это не ласточка, а калоша какая-то!» — фыркнула девушка, но послушно щелкнула замком ремня безопасности. «Но-но, попрошу не высказывать негатив в адрес моей лошадки!» Усмехнувшись, возмутился Терехов. «Ты бы определился со своим зоопарком. Ласточка она у тебя или лошадь?» Поморщилась Тома, сжимая и разжимая пальцы. «Нет, не сломала, но основательно ушибла». «Аптечка под сиденьем», — усмехнулся Терехов. «Удар у дочки полковника хреновый». «Какой есть?» — насупилась Тома и крепче вцепилась в дверную ручку, когда Терехов отправил тачку в занос на очередном повороте. «Права ты где купил, майор?» «Не покупал, на сдачу дали», — усмехнулся Терехов. Тамара напряженно выискивала преследователя, оглядываясь назад. Ни черта не было видно через заляпанное грязью окно. Но по необъяснимым причинам девушке было комфортно в этом видавшем виды салоне. К тому же вредный водитель увеличил температуру печки и дополнительно направил поток теплого воздуха прямо в ноги пассажира. Ладно, так и быть, не станет Тома возмущаться. Пока что. Да и выбора у нее не осталось. Придется принять помощь отца. Пусть эта помощь и была майором Тереховым, наглым и вредным типом. Кир сосредоточился на вождении. Все просто. Нужно оторваться от хвоста. Это ведь плевое дело, если учесть опыт майора Терехова. А опыт у Тереха имелся. Он все продумал. В паре кварталов отсюда, в подворотке, ждала резвая, но неприметная тачка. Спасибо парням из знакомой автомастерской. Перебрали все, прокачали. Нужно просто добраться и пересесть. Тогда шанс затеряться в потоке возрастет. И план у Тереха был простой и четкий. Девчонку он отыскал, в суть проблем, в которые вляпалась дочка полковника, вник. Парочку сюрпризов для сынка вице-мэра и его приятелей Кирилл уже подготовил. Осталось спрятать Тамару Егоровну, но прежде вывести ее из города. Кир максимум внимания уделял дороге, однако не мог не думать о том, насколько Тома Головина не похожа на своего отца. Впрочем, Терех бы очень удивился, окажись у девчонки, усы полковника. Эта мысль заставила усмехнуться. Краем глаза Кирилл заметил, что девчонка едва не дрожит, но держится. То ли это от стресса и адреналина, то ли просто замерзла. Терех врубил печку. В салоне становилось все жарче. На щеках Томы появился румянец, волосы слегка просохли и начали виться смешными завитушками у лба под капюшоном. Твою ж мать! Терех никогда не обращал внимания на такие мелочи, как прическа у девушек. Конечно же, как и любому другому мужику, Киру нравились красотки. Но прежде он их воспринимал как-то целиком, не задумываясь, что там с волосами. Майор мотнул головой, сбросив наваждение. Нет, это все потому, что Кир впрягся не в обычное задание. Это личная просьба бати, а Головину Терехов просто не мог отказать, да и не особо хотел. Тома протянула руки ближе к печке, повертела ладонями, будто согревала их. Кир метнул взгляд к тонким и длинным пальцам. Надо же, хрупкие какие на вид. А ведь Тамара Егоровна была выше среднего роста, для девчонки, разумеется. На следующем повороте Терех понял, что машина приятелей Томы затерялась, значит, можно двигать к родной припрятанной тачке, а эту бросить. Убедившись, что все чисто, Кирилл затормозил. Повернув голову к Томе, хмыкнул. «Наша остановка». «Не хочу я никуда, там дождь», — насупилась Головина. «А вон в той тачке бутеры и горячий кофе», — сообщил Терехов. «Поторапливайся, Тамара Егоровна, пока твои дружки не нашли нас». «Дружки? Скажешь тоже», — фыркнула девушка, но послушно вылезла под дождь вслед за Киром. «Я их в первый раз в жизни вижу». Терехов действовал быстро. Кто знает, где носит хвост. Сорвав тачку с места, майор убедился, что рядом с джипом никого нет. Да и парковочное место, которое заняла брошенная машина, было вдалеке от других автомобилей. Вынув из бардачка небольшой пульт, Кирилл нажал на кнопку. «Твою же бабушку!» — взвизгнула Тамара, пригнувшись и прикрыв голову руками. «Ты псих! Зачем тачку взрывать?» «Пальчики стер. Ну и не люблю оставлять следы после себя», — пояснил Кир, глядя в зеркала. Верный потрепанный джип спокойно догорал. Теперь даже если тачку и обнаружат, никто не сможет выйти на майора Терехова. Да и сама тачка чистая. «Глянь, какой чистюля!» — фыркнула девушка, но Терех перехватил ее взгляд. По нему понял, что малышка напугана. «Не бойся, Тамара Егоровна, ты теперь под моей защитой!» — подмигнул Кир. «Охренеть, как стало радостно!» — вскинула брови Тома. Терехов лишь хмыкнул, отвернулся. Девчонку он понимал, эту браваду понимал. Даже уважал дочку бати за то, что она так держится в стрессовой ситуации. «В ближайшие 3 недели тебе ничто не угрожает», — продолжил говорить Кир уже на объездной, ведущей в сторону магистрали. «В смысле?» — вскинулась Тома. «Ну как же, нас с тобой ждут 3 удивительных недели. Ты, я, дача полковника. Весело будет», — посмеивался Терех. «Охренеть! Мне что, нужно обрадоваться такому раскладу?» — воскликнула девушка под смех Кира. «Брось, Тамара Егоровна, тебе понравится!» — подмигнул Кир. А Тома сопела возмущенно, глядя на Тереха. Кажется, девчонка не разделяла радости майора. Зато Кир испытывал странное, даже непривычное предвкушение и азарт.